Глава 24. Чувства на грани. Мир растянулся, и мы снова оказались в уже знакомой мне комнате, а за окном сияла крупная луна. «Мунис?» — спросила я, поежившись, хотя и так знала, что это мир оборотней. «Да», — кивнул Рад. «Нет смысла продолжать общение с теми, кто не собирается слушать кого-то, кроме себя. Прости». Я опустила голову. «За то, что стал свидетелем всего этого...» Я запнулась, подбирая слова. «Безумие!» «Тебе не за что извиняться», — Рад покачал головой. «Это не ты устроила концерт с несуществующим ребенком от меня», — он прищурился. «Ты же не поверила в ее рассказ?» Я отвела взгляд. «Ну, Яна красивая, а ты взрослый мужчина. Вы общались с ней, поэтому все могло быть». «Значит, поверила». Рад отступил. Его голос почти не изменился, но теперь звучал разочарованно. «Прости!» Я порывисто шагнула к нему и схватила за руку. «До сих пор не понимаю, почему. Зачем тебе я? Почему ты со мной возишься и все такое? Я же обычная, никто, ничего не умею и полная...» В глазах собрались слезы, и я резко отвернулась. Благо, кровать рядом, и я могла сбросить свои немногочисленные вещи и расплакаться. На плечи немедленно легли теплые ладони. Рад прижал меня спиной к груди и обнял. «Не заканчивай эту фразу. Это ложь». Он коснулся моей макушки губами. «Маленькая, сколько же в тебе боли!» Я расплакалась сильнее. Обернулась и прижалась к нему, ища поддержки. Не знаю, как вышло, но некоторое время спустя я осознала себя сидящей на его коленях. Рад ничего не говорил, просто гладил меня по волосам, спине. Большой, теплый, взрослый. Таким мне хотелось бы видеть своего отца, который сперва защитит, а после обнимет и утешит. Стало еще страшнее. А что, если Рад тоже видит во мне не женщину, свою истинную и потенциальную невесту, а неразумного ребенка? Сколько глупостей я сделала за время нашего знакомства? Медленно отстранившись, я смазала дорожки слез. Хороша невеста, конечно. Неудивительно, что он не торопится сближаться. Все, я успокоилась. Я так не думаю. Усмехнулся Рад и потянул меня обратно. Да и мне тоже не помешает. Он прижал меня к груди и упал на спину. Я испугалась, попыталась вырваться, но опять расплакалась. Кошмар! Я сегодня просто истеричка. Рад, ну хватит! Он не послушал. Затащил меня на кровать, а когда добрался до подушки, поцеловал. Я пискнула и размякла. Возмущение, кипящая обида на родителей откликнулись совершенно неожиданно. Я ответила с жаром и отчаянием. Потянула его рубашку, сунула под нее руку и удивленно охнула, когда пальцы коснулись пресса. Никогда раньше не трогала фигуристых мужиков. Видела на картинках, но почему-то не представляла, какие они на ощупь. Пальцы удобно ложились между кубиками. Горячая бархатистая кожа вызывала восторг. «Божечки, что я творю?» Но и остановиться не могу. Рука поползла выше, добралась до его груди. Горячий. Я чувствую стук его пульса подушечками пальцев. Рад погладил меня по щеке. Нарисовал ладонью широкую полосу по плечу, боку, бедру и вынудил меня согнуть ногу в колени. Комната поплыла. Я подалась к нему всем телом, задыхаясь от эмоций. Внутри тянуло волнительно и почти болезненно. Его поцелуй, сладкий и настойчивый, лишал рассудка и понимания, что происходит. И я прижалась всем телом, желая, сама не зная чего. Мне хотелось быть ближе, хотя куда уж. Он мой. Никакой Янке я его не отдам. Не представляю, от кого нагуляла ребенка, но теперь я уверена, что Рад к нему отношения не имеет. Он просто не такой. Не из тех, кто готов связывать себя рискованными интрижками с девицами вроде Яны. Возможно, вообще все подстроила, чтобы мой Мишка помог с подготовкой к рождению. А потом ляпнула бы: «Ой, ошиблась!» Радомир зажмурился и мягко прервал поцелуй. Теперь во мне кипело разочарование. «В чем дело? Почему?» Я и сама не понимала, о чем спрашиваю. К счастью, Рад догадался. «Не сейчас. Но почему?» «Не хочу, чтобы для тебя все было на эмоциях. Поспешно». Я почувствовала, что краснею. Поняла, что фактически провоцировала его прямо сейчас. «Но ведь мы все равно...» Смутилась еще больше. «Тебя нужно спасти!» «Маша...» Он нежно и почти невинно поцеловал меня в губы. «Пока ты рядом, я держусь. Сейчас не время для близости. Не хочу, чтобы потом злилась, винила себя за поспешность, меня за настойчивость и...» «Но я не стану!» Заупрямилась я из чувства противоречия. «Я хочу!» «Насолить родителям, доказать что-то сестре?» Беззлобно усмехнулся он и, еще раз поцеловав, притянул меня ближе и шепнул на ухо так, что по коже пронеслась волна мурашек. «Нужно, чтобы ты хотела меня. Только мы с тобой. И никого лишнего, даже в мыслях». Кажется, я понимаю, о чем он. Мои щеки сейчас должно быть фиолетового цвета. Какая же я дурочка! Все хорошо. Он снова погладил меня по волосам, баюкая в уютном рычащем бархате своего голоса. Я понимаю, и ничего страшного нет. Ты вправе злиться, а я по мере сил и возможностей постараюсь создать для этого безопасные условия. «Ты считаешь меня глупой, да?» — всхлипнула я. «Наивной и маленькой? Жалеешь, что связался со мной?» «Я считаю, что ты замечательная девушка, которая выросла в очень непростых условиях, и жалею только о том, что не встретил тебя раньше». «Почему я?» «Везение». Судя по голосу, он улыбается. «Так решила Луна. Мне дали подсказку искать запах меда. Особенного». «Каштанового?» «Именно. Ошибки быть не может». Я улыбнулась и прижалась к нему. Теплый, надежный, понимающий. Мы вместе так мало, но уже перевернул мою жизнь и вырвал из кошмара. С ним легко и спокойно. Мне снова захотелось его поцеловать. Возможно, даже убедить, что теперь я не думаю о семье, а чувствую к нему не просто симпатию, а скорее влюбленность. Похоже, что да. Картину портило кое-что досадное. «Я так устала», — призналась я. «Поспи». «Можешь побыть со мной?» «Конечно. Давай только уберем ноутбук и документы, чтобы было удобнее». Я покивала и выпустила его из объятий. Мы убрали вещи на столик. Я разулась, сняла костюм Алины и осталась в одном белье и попыталась забраться под одеяло, пока Рад не видит. Но он все же задержал на мне долгий взгляд. «Сними рубашку!» Отчаянно, краснея, попросила я. «Не боишься?» Я мотнула головой, хотя на самом деле боялась. Себя. Своей реакции. Он и правда взрослый мужчина, а я с ним... Это странно, но волнительно. Рад лег рядом, и я прижалась. Удобно устроив голову на его плече. Чем бы ни закончилось все это, я заранее ни о чем не жалею.